Одним словом, атмосфера достаточно благоприятная для влюбленных. 52-летний господин Гански более похож на отца, чем на мужа, и как будто ничего не замечает. Дни пролетали, а Эвелина по-прежнему держала возбужденного Бальзака на расстоянии. Все смешалось в ее душе — гордость, желание, страх. Она боится, что, уступив своему Анаре, она потеряет для него интерес как женщина. И все-таки это случилось. Одно из писем Бальзака от 19 января 1834 года не вызывает никаких сомнений по этому поводу. «Я схожу с ума по себе. Я чувствую тебя. Я сжимаю тебя в объятиях. Я целую тебя, ласкаю. Вчера в течение всего вечера я повторял сам себе. Она моя. О, ангелы не так счастливы в раю, как я был счастлив вчера». В искусстве общения с женщинами Бальзаку не было равных. Итак, первое свидание тет-а-тет. Первое и далеко не последнее. Конец платонической любви. Радостное и долгожданное единство души и тела. За эти 6 недель пребывания писателя в Женеве их отношения стали настолько близкими, что Бальзак начинает строить планы на будущее, обещая своей возлюбленной ждать ее всю жизнь. Ева как будто смущена. Интересно, чем? Откровенностью Анары или тем, что лето так через 10 ей будет не 37, как предполагает ее возлюбленный, а уже 40? «Моя маленькая глупышка, через 10 лет тебе будет 37, а мне 47. В этом возрасте можно любиться, жениться и обожать друг друга всю оставшуюся жизнь». Маленькая ложь о ее возрасте начала доставлять Эвелине Ганской некоторые хлопоты. После 6 недель любовных страстей подошел момент расставания. 12 февраля 1834 года Бальзак возвращается в Париж к своим обыденным проблемам. Встречи с издателями и кредиторами, новые долги, новые шедевры и новые женщины, окружавшие знаменитого писателя. Кстати, его личная жизнь протекала довольно оригинально в этот период. В сердце господствует Эвелина, женщина его мечты, а для тела оставались иные поклонницы, которыми писатель не пренебрегал и о которых графиня узнавала из скандальных хроник французских газет, как всегда первыми сообщавших о подобных историях. Все эти годы, находясь вдали от него, она через прессу неустанно следила за его жизнью, как творческой, так и личной, и порой не удерживалась от ревнивых писем. Это послужило и поводом к их довольно холодной встрече в Австрии 1,5 года спустя. Бальзак был встревожен, не догадываясь об истинной причине. Он не чувствовал за собой никакой вины, проведя четкую границу между телом и душой, где царила она, его единственная Ева. В качестве компенсации ее безразличия ему был оказан теплый прием в Венском высшем обществе, где, оказалось, он был так же хорошо известен, как и в Париже. И Эвелина все простила, польщенная вниманием к ее Анаре, ставшему настоящей знаменитостью в Европе. И опять, после их расставания, летят гонцы в Украину с его трогательными письмами. «Моя обожаемая Ева, никогда я не был так счастлив, и никогда я так не страдал». Можно ли описать точнее противоречивые чувства в душе влюбленного мужчины? Эта переписка становится основной частью их жизни, заменившей им редкие свидания. Незаурядный талант Бальзака проявился в сложном эпистолярном жанре, на что исследователи творчества писателя мало обращают внимания. Он держит Еву в курсе всех событий своей жизни, неотделимых от литературной и политической жизни Франции той эпохи. Она первой узнавала о новых романах Дюма отца и Гюго, которого Бальзак высоко ценил. О его встречах с Жорж Санд и о соперничестве с Эженом Сю, еще одним любимцем французской публики. Он много путешествует, и ей первой сообщает о своих впечатлениях и о новых литературных замыслах, в которых она перевоплощалась в его героинь или его героини, под впечатлением их редких встреч и непрекращающейся переписки, становились похожими на Еву. В свое время она удивительно точно подметила, что никто лучше его не писал о женщинах. Евгения Гранде, старая дева, авантюристка, кузина Бетта, 30-летняя женщина, блеск и нищета куртизанок, дочь Евы, брошенная женщина, вендетта, Беатрис, брачный контракт, писательница, департаментская муза, мачеха. Какое разнообразие женских типажей! Он не упустил ни один социальный слой от проститутки до женщин высшего аристократического общества. и даже тема любви между двумя женщинами не оставляет его равнодушным. Он был один из первых в литературе XIX века, кто попытался описать и дать объяснение необъяснимому феномену лесбийской любви в своем романе